мочевые полосы обвивали колонны, висели над шатром главного крыльца. Перед крыльцом на мерзлой мостовой стояли четыре серые пушки на высоких колесах. На крыльце сидели, согнувшись, пулеметчики с пучками красных лент на погонах. Большие толпы народа глядели с веселой жутью на красные флаги, на пыльно-черные окна думы. Когда на балкончике над крыльцом появлялась маленькая возбужденная фигурка и, взмахивая руками, что-то беззвучно кричала, в толпе поднималось радостное рычание. Наглядевшись на флаги и пушки, народ уходил по изъеденному оттепелью грязному снегу через глубокие арки Иверской на Красную площадь, где у Спасских и у Никольских ворот восставшие воинские части вели переговоры с выборными от запасного полка, сидевшего затворившись в Кремле. Катя, Даша и Телегин были принесены толпой к самому крыльцу думы. От Тверской по всей площади, все усиливаясь, шел крик. «Товарищи, посторонитесь! Товарищи, соблюдайте законность!» Раздались молодые взволнованные голоса. Сквозь неохотно расступавшуюся толпу пробивались к крыльцу думы, размахивая винтовками, четыре гимназиста и хорошенькая растрепанная барышня с саблей в руке. Они вели арестованных 10 человек городовых, огромного роста, усатых, с закрученными за спиной руками, с опущенными хмурыми лицами. Впереди шел пристав, без фуражки. На сизобритой голове его, у виска, чернела запекшаяся кровь. Рыжими яркими глазами он торопливо перебегал по ухмыляющимся лицам толпы. Погоны на пальто его были сорваны с мясом. «Дождались, соколики!» — говорили в толпе. «Пошутили над нами, Будя! Поцарствовали! Племя проклятое! Фараоны! Схватить их и начать мучить! Ребята, наваливайся! Товарищи! Товарищи, пропустите! Соблюдайте революционный порядок!» Сорванными голосами кричали гимназисты. Взбежали, подталкивая городовых на крыльцо думы, и скрылись в больших дверях. Туда же за ними протиснулось несколько человек, в числе их Катя, Даша и Телегин. В голом высоком, тускло освещенном вестибюле на мокром полу сидели на корточках пулеметчики у аппаратов. Толстощекий студент, одуревший, видимо, от крика и усталости, кричал, кидаясь ко всем входящим. «Знать никого не хочу! Пропуск!» Иные показывали ему пропуска, иные, просто махнув рукой, уходили по широкой лестнице во второй этаж. Во втором этаже, в широких коридорах у стен, сидели и лежали пыльные, сонные и молчаливые солдаты, не выпуская из рук винтовок. Иные жевали хлеб, иные похрапывали, поджав обмотанные ноги. Мимо толкался праздный народ, читая диковинные надписи, прибитые на бумажках к дверям, оглядываясь на бегущих из комнаты в комнату, возбужденных до последней человеческой возможности осипших комиссаров. Катя, Даша и Телегин, наглядевшись на все эти чудеса, протискались в двухсветный зал с линяло-пурпуровыми занавесями на огромных окнах, с обитыми пурпуром полукруглыми скамьями амфитеатра. На передней стене двухсаженными черными заплатами зияли пустые золоченые рамы императорских портретов. Перед ними в откинутой бронзовой мантии стояла мраморная Екатерина, улыбаясь приветливо и лукаво народу своему. На скамьях амфитеатра сидели, подпирая головы, потемневшие, обросшие щетиной измученные люди. Несколько человек спало, уткнувшись лицом в пюпитры. Иные нехотя сдирали кожицу с кусочков колбасы и ели хлеб. Внизу, перед улыбающейся Екатериной, у зеленого с золотой бахромой и длинного стола, сидели в черных рубашках молодые люди с осунувшимися лицами. Среди них был один рыжебородый и длинноволосый. «Даша, видишь, товарищ Кузьма за столом», — сказала Катя. К товарищу Кузьме в это время подошла стриженная, востроносая девушка и начала что-то шептать. Он слушал, не оборачиваясь, потом встал и сказал: «Городской голова Гучков вторично заявил, что рабочим оружие выдано не будет. Предлагаю голосовать без прений протест против действий революционного комитета». Телегин, наконец, допытался, спросив у малорослого гимназиста, озабоченно курившего папиросу, что здесь, в Екатерининском зале, происходит непрерывающееся вторые сутки заседание Совета рабочих депутатов. В обеденное время солдаты запасного полка, сидевшие в Кремле, увидели дымок походных кухонь на Красной площади. Сдались и отворили ворота. По всей площади пошел крик, полетели шапки. На лобное место, где лежал когда-то нагишом в овечьей маске со скоморожьей дудкой на животе убитый лже-Димитрий, откуда выкрикивали и скидывали царей, откуда читаны были все вольности и все неволи народа русского, на небольшой этот бугорок, много раз зараставший лопухами и снова заливаемый кровью, взошел солдатик в заскорузлой шинелишке и, кланяясь и обеими руками надвигая на уши папаху, начал говорить что-то. За шумом никто не разобрал. Солдатик был совсем захудалый, выскребленный последней мобилизацией из захолустья. Все же барыня какая-то, в съехавшей на бок шляпке с перьями, полезла его целовать. Потом его стащили с лобного места, подняли на руки и с криками понесли. На Тверской в это время против дома генерал-губернатора молодец из толпы забрался на памятник Скобелеву и привязал ему к сабле красный лоскут. Кричали «Ура!». Несколько загадочных личностей пробрались с переулка в охранное отделение, и было слышно, как там летели стекла, потом повалил дым. Кричали «Ура!». На Тверском бульваре у памятника Пушкину известная писательница, заливаясь слезами, говорила о заре новой жизни и потом при помощи какого-то гимназиста воткнула в руку задумчиво стоящему Пушкину красный флажок. В толпе кричали «Ура!». Весь город был как пьяный весь этот день. До поздней ночи никто не шел по домам, собирались кучками, говорили, плакали от радости, обнимались, ждали каких-то телеграмм. После 3 лет уныния, ненависти и крови переливалась через край обывательская душа города. Катя, Даша и Телегин вернулись домой в сумерки. Оказалось, горничная Лиза ушла на Пречистенский бульвар на митинг. Кухарка же заперлась в кухне и воет глухим голосом. Катя на силу допросилась, чтобы она открыла дверь. «Что с вами, Марфуша?» «Царя нашего убили!» Проговорила она, закрывая рукой толстый, распухший от слез рот. От нее пахло спиртом. «Какие вы глупости говорите!» С досадой сказала Катя. «Никто его не убивал». Она поставила чайник на газ и пошла накрывать на стол. Даша лежала в гостиной на диване. В ногах ее сидел Телегин.

и стал не спеша подниматься на колокольню. «Пономарь звонить пошел», — прошептала Даша и подняла голову. На золоте небольшого купола колокольни лежал отсвет заката. Бум! Ударил колокол, 300 лет созывавший жителей к покою души перед сном грядущим. Мгновенно в памяти Ивана Ильича встала часовенка и на пороге ее молча плачущая женщина в белой свитке с мертвым ребенком на коленях. Иван Ильич крепко прижал локтем Дашину руку. Даша взглянула на него, как бы спрашивая, что? «Ты хочешь?» — спросила она быстрым шепотом. «Пойдем?» Иван Ильич широко улыбнулся. Даша нахмурилась, потопала ботиками. «Ничего нет смешного, когда идешь под руку с человеком, которого любишь больше всего на свете, и видишь огонь в окошке. Сойти и обвенчаться». Даша опять взяла Ивана Ильича под руку. «Ты меня понимаешь?» «Граждане, солдаты отныне свободной русской армии, мне выпала редкая честь поздравить вас со светлым праздником. Цепи рабства разбиты. В 3 дня без единой капли крови русский народ совершил величайшую в истории революцию. Коронованный царь Николай отрекся от престола. Царские министры арестованы. Михаил, наследник престола, сам отклонил от себя непосильный венец. Ныне вся полнота власти передана народу. Во главе государства стало временное правительство для того, чтобы, возможно, скорейший срок произвести выборы во Всероссийское учредительное собрание на основании прямого, всеобщего, равного и тайного голосования. Отныне да здравствует русская революция! Да здравствует учредительное собрание! Да здравствует временное правительство! Ура! Протяжно заревела тысячеголосая толпа солдат. Николай Иванович Смоковников вынул из кармана замшевого френча большой защитного цвета платок и вытер шею, лицо и бороду. Говорил он, стоя на сколоченной из досок трибуне, куда нужно было взбираться по перекладинам. За его спиной стоял командир батальона Тёткин, недавно произведенный в подполковники. Обветренное, с короткой бородкой, с мясистым носом лицо его изображало напряженное внимание. Когда раздалось «Ура!», он озабоченно поднес ладонь ребром к козырьку. Перед трибуной на ровном поле с черными проталинами и грязными пятнами снега стояли солдаты, 1000-2 человек, без оружия, в железных шапках, в распоясанных мятых шинелях, и слушали, разинув рты, удивительные слова, которые говорил им багровый, как индюк, барин. Вдалеке, в серенькой мгле, торчали обгоревшие трубы деревни. За ней начинались немецкие позиции.